Не хвали день до вечера, грифона до посадки, а мужа до погребальной ладьи. Это мамочкина любимая поговорка. А мамочка у меня, чтобы сразу понятно было, гвардии капитан отдельного драконобойного грифоньего полка ВВС ее владычества. Эскадрилья Вингелот. Слышали? Недавно еще про них кино сняли. Так мамуля всерьез собралась поднять своего Глау в воздух и снести киностудию к вражьей бабушке. Хорошо папуля из командировки вовремя вернулся, отговорил. У мамочки за прицельное бомбометание золотое крыло, еще со второй пиндостанской, так что от режиссера, наверное, и ушей бы не осталось. Я уж молчу о сценаристе. Да. Ну, сейчас мамуля Зелентис в отставке, однако же летает регулярно. Звено воздушных каскадеров «Валькирия». Что, ни разу не видели? Будете в столице, посмотрите обязательно. Шоу в Лориен Парке каждое воскресенье. Детям, военным и представителям рас меньшинств вход свободный. Так о чем это я? А, ну да, вспомнила. Мамулина поговорка не оправдалась. День с утра начался паршиво. Во-первых, поезд. Вот чтоб я еще раз в жизни взяла билеты на этот хваленый гном-экспресс. Тоже мне фирменный. Спальный вагон. Раздельные купе. Ну да, раздельные. А вы хоть раз в одном купе с Баньши ездили? Она ночью как взвыла, так у меня ушки и свернулись трубочкой. До сих пор не разверну никак. Углем воняет, и кофе в вагоне-ресторане варила хобитянка. А где вы видели, чтобы хобитянки правильно варили кофе? Настоящий кофе только орки варить умеют. Вот у нас в столице. А, впрочем, где столица и где теперь я? Эх, лучше и не вспоминать. Во-вторых, погода. Когда я выбралась на перрон, волоча за собой сумку, мамочка такие называет мечта оккупанта, и поддергивая лямку старого папиного рюкзачка, папулеву ласково именует счастьем диверсанта, то сразу же пожалела, что не родилась кикиморой. Согласитесь, странное желание для приличной девушки из хорошей эльфийской семьи. Но если буквально через пару минут пребывания на открытом воздухе ваш новенький плащик модного оттенка, увядающий Мелорн, превращается в половую тряпку, а замшевые ботинки в тон плащу оставляют один из каблуков в первой же луже, про прическу я молчу. Ну и на этом несчастья мои не кончились. Кое-как доковыляв до козырька при выходе из вокзала, я полезла в карман за сигаретами и обнаружила, что пачка безнадежно промокла. Нет, как приличная эльфийская дева, я, конечно, не курю. То есть не курю дома. Но сейчас-то я уже не дома. Однако покупать сигареты прямо на вокзале я, естественно, не стала. Порылась по карманам еще, надеясь найти несуществующую заначку. И выронила мобильник. Разумеется, в лужу. Не самый навороченный, но довольно приятный палантир 716F обиженно пискнул и погас. Все. Это была последняя капля. Я стояла на вокзальной площади незнакомого города, промокшая и злая, без сигарет и без связи, и дождь стекал с моих традиционных хосичек прямо за шиворот. Оставалось либо развернуться и ехать обратно, тихонько подвывая по дороге «Мама, я хочу домой!» или стиснуть зубы и идти вперед, по примеру доблестных предков. Я шмыгнула носом и решительно зашагала в неизвестность. Для начала на остановку такси. Забавно, но машина оказалась неплохой, а вот таксист доверия не внушал. Не люблю я, когда мне начинают подмигивать всякие «Ой, судя по физиономии, это же иномерянин». Я слышала, конечно, да и в газетах читала тоже, что большинство попадальцев оседают или в бандах, или на рынках, или же промышляют извозом. Но вот так сразу наткнуться на одного из этих не ожидала, право. А с другой стороны, куда еще беднягам податься? Не на стройке же. На самом деле, многие сочувствуют несчастным, волей судеб, покинувшим свой привычный мир и оказавшимся у нас. Попадая сюда, поначалу они все уверены в своей избранности. И разум далеко не каждого из них способен выдержать столкновение с жестокой реальностью. Наибольшее сочувствие, конечно, вызывают молоденькие девушки. Среди пришельцев их почему-то большинство. Куда едем, красавица? и намерянин подмигнул мне снова. «Городское управление НЧЧК. Нечасто мне удается совместить мамочкин ледяной взгляд и папулин особый голос. А тут получилось. С первого раза. Наверное, все дело в практике. Вот потренируюсь еще и научусь». Пока машина везла меня сквозь дождь и мокрый снег к штаб-квартире грозного ведомства, оптимизм мой таял подобно утреннему туману. Сколько раз я надеялась, что вот теперь, ну вот сейчас, у меня все наконец-то получится как надо. Сколько разочарований пережила я и мои несчастные родители. Магическая академия, из которой я с треском вылетела после первой же сессии, летное училище, куда пыталась пристроить меня мамуля, пользуясь старыми связями. Увы, никакие заслуги и регалии мамочки не перекрыли моей боязни высоты. Разведшкола, куда я не прошла даже по протекции папиного шефа. Алхимическое училище. Да, я туда поступила и даже проучилась какое-то время. До первой лабораторной. Выплатив все штрафы и оплатив ремонт, родители подождали полгода и попробовали военно-инженерное. Само собой, фортификатор из меня мог получиться такой же, как и ветеринар. С ветеринарной академией я, кстати, тоже пролетела. Учитывая эльфийское долголетие, список учебных заведений грозил разрастись до размеров нашей семейной летописи. Наконец, приложив поистине неэльфийские усилия, папочка пристроил меня на факультет мыслечтения и графомагии при военной академии. И, о чудо, хотя бы графомаг из меня в итоге получился. Средней паршивости, как выразилась моя мамочка, уныло рассматривая мой пестреющий тройками диплом. «Могло быть и хуже», – утешал ее папочка, со вздохом привинчивая к отвороту моего пиджачка значок выпускницы. Медный, конечно. Родителям оставалось сделать последнее усилие и найти для меня место службы, где я не смогла бы опозорить семью сразу и окончательно. Разумеется, о столице мечтать не приходилось, с таким-то дипломом. Но тут мне повезло. У нас остановился старый папин фронтовой друг, дядя Итхан. Он был в столице в командировке и гостил у нас несколько дней. В последний вечер папуля все-таки умудрился напоить своего бывшего однополчанина так, что тот посмотрел на мою унылую физиономию, махнул рукой и заявил: «Ладно, уболтал, пущай приезжает. Пристрою как-нибудь, не дам пропасть девке. Глядишь, и научится чему». На то мы порешили. Дядя Итхан уехал. Через полмесяца я отгуляла свой долгожданный выпускной и спустя 3 дня уже тряслась в поезде, летя навстречу сомнительному будущему провинциального графомага.